Глава 12. Канун Рождества. Ашима Гангули, расставив ноги, поставив между ними на табуретку большое блюдо, сидит на кухне и лепит мясные крокеты. Это блюдо подают гостям, не дожидаясь основной трапезы, на маленьких бумажных тарелках. Она уже отварила огромную кастрюлю картофеля, пропустила его через мясорубку, посолила, поперчила, смешала с белком. Теперь она берет небольшие комочки приготовленного бараньего фарша и облепляет их картофельным пюре со всех сторон, следя, чтобы пюре облегало фарш так же плотно, как белок яйца облегает его желток. После этого она окунает крокет в жидкое яйцо, а потом в сухари и укладывает на поднос. Сколько заготовок она уже сделала, и не сосчитать. Когда один ряд заканчивается, она подстилает вощеную бумагу и начинает укладывать следующий ряд. Каждому гостю по три штуки, считает она, ребенку по две, да еще дюжину сверху, на всякий случай. Она вспоминает один из первых вечеров по прибытии в Америку, когда муж решил порадовать ее и приготовить крокеты. Он жарил их на маленькой сковороде, черной от застарелого жира. И Гоголь с Соней в детстве всегда помогали ей готовить. При этом Соня норовила откусить кусочек крокета еще до того, как его поджарят. Это последняя вечеринка, которую устраивает у себя Ашима. Дом на Пембертон-Роуд, в котором она прожила 27 лет, дольше, чем где бы то ни было в ее жизни, продан, больше ей не принадлежит. Покупатели – семья молодого американского профессора по фамилии Уокер. Он женат, у них маленькая дочка. Уокеры планируют перепланировку дома. Когда они приходили сюда в последний раз, оба наперебой рассказывали ей, что собираются сделать – снести стену между кухней и гостиной, врезать лампы в подвесные потолки, заменить ковролин паркетом, а террасу превратить в крытую веранду. Ашиму охватила грусть, когда она услышала, что ее дом будет изменен до неузнаваемости. Она потом очень долго переживала, пока не поняла, все, что не делается, делается к лучшему. Нет смысла цепляться за прошлое. Жаль, конечно, что имя Гангули исчезнет с почтового ящика, что надпись «Соня», которую дочь накорябала на двери маркером, когда научилась писать, сотрут, а отметки роста детей, которые муж делал ежегодно, закрасят белой краской. Теперь 6 месяцев в году она будет проводить в Индии, жить в семье брата, где для нее уже приготовлена комната. Это та модель жизни, о которой они мечтали с Ашоком. В Калькутте она будет жить у младшего брата Раны, у него просторная квартира, две дочери, взрослые, но еще не замужние. Там у нее будет собственная комната. Весну и лето она будет проводить в Америке, жить у дочери, у сына, у близких друзей. Так и будет она скитаться, как перекати поле, не привязанная ни к чему, свободная, как пушинка одуванчика. Она, наконец-то, выполнит предназначение, заложенное судьбой в ее имени. Ашима — бескрайняя, беспредельная, принадлежащая всем и никому. Грустно уезжать, но теперь, когда Соня выходит замуж, оставаться в этом доме для нее не имеет смысла. Соня. Она почему-то уверена, что этот мальчик сделает ее дочь счастливой. Он так трогательно смотрит на Соню. Свадьба должна состояться через год в Калькутте. А вот Мушуми так и не смогла сделать счастливым ее сына. И подумать только, ведь именно она настояла на том, чтобы они встретились. Теперь она до конца своих дней будет жить чувством вины перед сыном. Хорошо еще, что они все-таки развелись, они продолжали жить вместе, как это сделали бы бенгальцы старшего поколения. Ей осталось побыть в одиночестве лишь пару часов. Соня с Беном отправились на станцию встречать Гоголя. Ашиме приходит в голову, что теперь она останется одна только в самолете, одна совершит перелет, который раньше всегда совершала с мужем и детьми. Теперь такая перспектива ее не пугает. Она научилась жить в одиночестве, смиренно и не жалуясь, радуясь тому, что предлагает ей жизнь. И когда она вернется в Калькутту, это будет уже другая Ашима. Не та девочка, что уезжала из Индии 34 года назад. Хоть она все еще носит сари, теперь у нее американский паспорт, в сумочке водительские права и карточка страхового свидетельства. А все же приятно будет вернуться назад, в тот мир, где не надо одной готовить угощение на 20-30 человек гостей. Подумать только, ей больше не придется лепить 200 крокетов. Их можно будет купить в ресторане. Слуги доставят их домой в корзинках, на вкус они будут безукоризненны. Ашима кладет на бумагу последний крокет. Она закончила даже немного раньше намеченного времени. Она встает, проходит в столовую, поднимает крышки блюд, которые уже ждут гостей. Дал, покрытый хрустящей корочкой, который разобьет ложкой первый нетерпеливый гость. Алугоби, блюдо из запеченной цветной капусты, баклажаны с перцем, жареная баранина с зеленым горошком, десерт, сладкий йогурт и пантуа уже стоит на кухонном столе. Обычно к началу праздника Ашима так уставала, что у нее и ложка в горло не лезла. Но сегодня она оглядывает приготовленное кушанье с радостным ожиданием, и хочется сесть за стол вместе с гостями и отпраздновать начало новой жизни. Ашима зажигает палочку благовоний и идет по дому, помахивая ею из комнаты в комнату. Она рада, что решила устроить эту прощальную вечеринку для своих детей, для своих друзей, заранее решила, что именно она будет готовить, составила список продуктов. Им с Соней 3 раза пришлось ездить в супермаркет, она забила весь холодильник продуктами. Да, приятно было вновь заняться готовкой. Это гораздо веселее, чем по камешкам разбирать жизнь, которую они строили более 30 лет. Последние недели Ашима готовила дом к продаже. Каждый вечер бралась за новый комод или ящик, чистила, сортировала и выбрасывала. Собрала тюк одежды для Сони, другой тюк для Гоголя, еще штук 10 коробок на раздачу друзьям. Надо не забыть сказать гостям сегодня, чтобы каждый забрал что-нибудь на память, хоть лампу, хоть стул. Да и Соне с Беном кое-какая мебель не помешает, у них большая квартира. Ашима поднимается наверх, принять душ и переодеться. Стены дома теперь совсем голые, какими были сразу после их переезда сюда. Лишь фотография Ашока висит в гостиной. Ее Ашима снимет последней. Перед фотографией Ашима останавливается и несколько раз водит дымящиеся палочки перед лицом мужа, пока его не заволакивает белая дымка. Тогда она идет в душ, пускает горячую воду, настраивает термостат, чтобы не ежиться от холода, вылезая из ванны на резиновый коврик. Некоторое время она просто стоит под струей воды, потом медленно намыливает волосы и свое начинающее полнеть 53-летнее тело. Теперь ей каждое утро приходится принимать препараты кальция. Ноги ее гудят от бесконечного хождения по лестницам. Голова тоже гудит. Она суетится с самого утра. Смыв мыло, Ашима глядит в зеркало, стерев дымку пара рукой на свое лицо, лицо вдовы. Нет, большую часть жизни я все-таки была замужем, быстро поправляет себя Ашима. А когда-нибудь, надеюсь, стану бабушкой, буду прилетать в Америку с чемоданом связанных вручную маленьких свитеров и носочков, а потом, через 2-3 месяца, в слезах улетать обратно. И вдруг ей становится так горько, так невыносимо тяжело, что она отворачивается от зеркала и плачет. Она плачет по мужу, что оставил ее одну скитаться по миру, плачет по грядущим годам, которые представляются ей бесконечной серой чередой. Ей хотелось бы проспать их, а не прожить. Зачем он бросил ее, не попрощавшись? Что-то подсказывает Ашиме, что ее переход в иной мир не будет таким легким. 33 года она тосковала по Индии. А теперь она будет тосковать по работе, по женщинам, с которыми подружилась в библиотеке, по гостям и вечеринкам, по дочке. Они внезапно так сблизились с Соней. Вместе ходили по магазинам, ездили в кинотеатр «Братл» в Кембридже, где показывали старые фильмы, готовили индийские блюда, которые Соня ненавидела в детстве. Она будет тосковать по стране, где она научилась любить своего мужа. И хотя его пепел был развеян над Гангом, для нее он навечно связан с этим домом, с этим городом. Ашима глубоко вздыхает и, расправив плечи, снова глядится в зеркало. Нет смысла плакать, да и некогда. Через несколько минут она услышит шум открывающейся двери в гараж, голоса детей на лестнице. Она еще не причесана, не накрашена. Позор. Она втирает крем в ноги и руки, тянется за персикового цвета халатиком, который ей когда-то подарил Ашок. Его она тоже отдаст. Нет смысла тащить его в Индию. В том влажном климате махровая ткань будет сохнуть несколько дней. Наверняка это Соня выбрала халат, упаковала, а муж только написал ее имя на открытке. Она не винит его за это. Любовь и привязанность, по большому счету, не нуждаются во внешних проявлениях. А все-таки интересно было бы прожить свою жизнь так, как живут ее дети. Встретить мужчину, влюбиться, выйти замуж по любви, пройти путь обратной тому пути, который они прошли с Ашоком. Она так долго сопротивлялась навязанной ей американской жизни, как иронично, что только после его смерти она научилась ценить и любить свою вторую родину, свой маленький мир, который она создала сама и который теперь разрушала, чтобы построить еще один в новом месте. Ашима вдевает влажные руки в рукава халата, затягивает на талии поясок. Халат ей чуть короток, чуть мал, но все равно теплый, мягкий, приятный. Никто не встречает Гоголя на платформе, когда он сходит с поезда. Он что, слишком рано приехал? Вместо того, чтобы идти в здание вокзала, он садится на скамейку на платформе, собираясь подождать Соню на улице. Последние пассажиры выходят из поезда, идут вдоль платформы. Поезд издает резкий свисток, двери закрываются, и светящаяся окнами громада начинает медленно двигаться мимо него. Пассажиров на платформе встречают друзья, семьи, любовники. Кто-то пожимает друг другу руки, кто-то бросается на шею. Студенты с рюкзаками за спиной бредут в сторону парковки. Наверное, их там ждут отцы на машинах, чтобы отвезти домой на рождественские каникулы. Наконец платформа пустеет, только тополя чернеют на фоне темно-синего вечернего неба. Гоголь продолжает сидеть на скамейке. Он проспал почти всю дорогу до Бостона, разместившись на двух сиденьях, причем спал так крепко, что даже не заметил своей станции. Его разбудил проводник. Теперь его слегка пошатывает со сна, голова кружится от чистого свежего воздуха и еще немного от голода. Гоголь не обедал. В ногах у него стоит рюкзак и пакет с подарками, купленными в Мейси. Золотые серьги матери, свитера Соне и Бену. В этом году они решили ограничиться самыми простыми вещами. «Дорогой, тебе предстоит большая работа», — сказала ему мать. «Твою комнату надо разобрать. Возьми все, что хочешь себе, а остальное придется выбросить». Он взял на работе неделю отпуска. Он поможет матери собраться, а потом они с Соней отвезут ее в Логан, посадят на самолет и будут махать руками, пока лайнер не скроется в небе. Как странно, он до сих пор не может поверить, что его мать уедет так далеко, что каждый год в течение 6 месяцев она будет находиться в другом полушарии. Каким все-таки мужеством должны были обладать его родители, чтобы уехать на другой конец света и видеть своих отцов и матерей не чаще 1 раза в 2 года, а то и реже. Мушуми жила в Париже, даже Соня уезжала в Калифорнию, а он, несмотря на все свое показное бунтарство, так и остался маменькиным сынком, так и не уехал от нее дальше, чем на 100 миль. Зачем теперь ему ездить в Бостон? Абсолютно незачем. Единственное, что привлекало его здесь, это родительский дом, а в течение последних 4 лет только мать и Соня. Гоголь откидывается на спинку скамьи. Именно в поезде год назад он узнал об измене Мушуми. Они ехали к матери на Рождество, обсуждали планы на лето. Мушуми предлагала снять дом в Сиене вместе с Дональдом и Астрид. Гоголь как мог отбивался. Это было последнее, чего ему хотелось. Вдруг Мушуми произнесла: «А Димитрий говорит, что Сиена — это что-то сказочное». И тут же испуганно, ойкнув, зажала рот рукой. «Кто такой Димитрий?» — спросил он ее. Она молчала. «Мушуми, у тебя что, есть любовник?» И как только он произнес эти слова, он почувствовал, что это правда. Она побледнела, опустила голову, она ничего не отвечала, а Гоголю казалось, что она изо всех сил ударила его кулаком в живот. Лишь однажды он испытал нечто подобное, когда отец поведал ему историю его имени. Тогда чужая тайна так же сильно, болезненно коснулась его жизни, но только тогда он искренне сочувствовал своему отцу, а в поезде больше всего ему хотелось выйти на следующей станции и больше никогда не видеть ее. Но они решили ничего не говорить матери, объявить о разрыве позже, когда пройдут праздники. Гоголь молча страдал все Рождество, а ночью, когда оба лежали без сна, Мушуми рассказала ему историю знакомства с Димитрием и про ночь в автобусе, и про то, как она случайно наткнулась на его резюме. Она призналась, что Димитрий ездил с ней в Палм-Бич. Мушуми уехала на следующее утро после Рождества, притворившись, что ее срочно вызвали на кафедру. Конечно, это была неправда. Просто они решили, что лучше будет, если она вернется в Нью-Йорк одна. Когда Гоголь приехал домой через два дня, ее в квартире уже не было. Она забрала свои вещи, косметику, как будто опять уехала в командировку. Но на этот раз она не вернулась. В следующий раз он увидел ее лишь у себя в офисе, куда она пришла подписать бумаги о разводе. Тогда она сказала ему, что переезжает в Париж. После этого Гоголь начал систематически избавляться от следов ее присутствия в квартире, теперь уже принадлежащей только ему. По ночам выносил ее книги на улицу, чтобы их утром могли разобрать прохожие. Выбросил все ее вещи до одной. Весной он один поехал в Венецию. Вдоволь насладился меланхоличной красотой этого города. Он бродил по улицам, переходил каналы по горбатым мостикам, делал зарисовки фасадов, крыш, балконов. Казалось, город был совершенно бесконечен. Сколько бы Гоголь ни кружил по центру, ни один фасад ни разу не повторился. Теперь, когда прошел год, нестерпимое чувство потери, унижения, стыда немного стерлось. Он уже не останавливался на улице внезапно, не прижимал руку к груди, чтобы уменьшить боль. Однако она не прошла, просто ушла вглубь, залегла на дне его души кровоточащим порезом. Гоголь теперь часто засыпает на диване перед телевизором, потому что ему неприятно идти в спальню. Во многом он винит себя. У него такое чувство, как если бы дом, который он спроектировал и построил, вдруг развалился на глазах у всех. Да, он не может валить вину на нее одну. Они были как два шпиона во вражеском стане. Искали утешение друг у друга в объятиях, не зная точно, кто они, не понимая до конца, к какому миру они принадлежат, отчаянно цепляясь за американскую реальность, в душе оставаясь индийскими детьми. Но почему же это произошло именно с ним? Почему в 32 года он остался один, брошенный, разведенный? Время, проведенное с ней, остается и сейчас частью его самого, да только эта часть ему уже не нужна. Он с радостью согласился бы выбросить ее из памяти. Он слышит знакомый гудок материнской машины, видит, как она заворачивает с дороги на парковку. За рулем Соня. Бен сидит рядом с ней. Соня выпрыгивает из машины, бежит к нему. Что это она так вырядилась? Надела его старый пуховик, в котором он еще в школу ходил. Соня теперь адвокат, работает в престижной конторе, волосы подстрижены коротко, чуть ниже мочки уха. Она молода, и все же Гоголь замечает в ее лице приметы зрелости. Ему ничего не стоит представить ее в окружении двух-трех ребятишек, не забыть заехать в супермаркет, купить шампанского. Надо же отпраздновать их помолвку, он же ее 100 лет не видел. Соня с размаху обхватывает его за талию, и он приподнимает свою сестренку и целует ее замерзшими губами. «С приездом, Гоголс», — говорит она. В последний раз они собирают разноцветную елку, что хранится в подвале. Инструкцию потеряли давно, поэтому в течение десятилетий они каждый год собирают ее по памяти. Бен держит ствол, Гоголь и Соня вставляют ветки, сначала оранжевые, потом желтые, потом красные и уже под конец синие. На самом верху зеленая палочка, которая не влезает под потолок. Елку ставят у окна, чтобы прохожие любовались ее неземной красотой, и наряжают игрушками, которые Гоголь и Соня делали, когда были маленькими, подсвечниками, склеенными из бумаги, украшенными фольгой, обсыпанными блестками сосновыми шишками. Вокруг основания обматывают старые сари-ашимы. На самый верх они, как всегда, сажают птичку, маленького пластмассового соловья с бирюзовыми бархатными перышками и коричневыми лапками, сделанными из проволоки. На камин вешают носки. Носок, предназначавшийся в прошлом году Мушуми, теперь вешают для Бена. Потом Гоголь открывает шампанское. Ашиму тоже заставляют выпить под рождественскую музыку. Пьют за здоровье друг друга, за счастье Сони и Бена. Ашима и Гоголь дразнят Соню, рассказывая Бену, как когда-то Соня отказалась от рождественских подарков, потому что в школе начала изучать индуизм и наконец-то поняла, что они не христиане. Может быть, и в этом году ей не нужны подарки. Ашима рассказывает, что это они, ее дети, приучили ее справлять Рождество, так что потом она привыкла наполнять их носки золотыми орехами, шоколадными конфетами, сертификатами музыкальных магазинов, а позже магазинов белья. Гоголь вспоминает свою первую елку. Он упросил отца купить ее в аптеке. Она была не выше полуметра. Ее поставили на каминную полку, и он сам довольно неуклюже украсил ее гирляндами и дождиком, а потом воткнул гирлянду в розетку, и она замигала. Он так и сидел возле елки, открыв рот, пока отец не выдернул из розетки шнур. И он помнит свой первый подарок — игрушку, которую выбрал в магазине и которую мать завернула в красивую бумагу и при нем положила под елку. Тогда это казалось ему таким достижением. «А помните те ужасные гирлянды, которые мы всегда вешали на елку?» — говорит друг, мать не впопад. «Право же, в то время я еще ничего не соображала». В 7:30 звенит первый звонок, и все сбегают вниз встречать гостей. Они появляются один за другим, поэтому дверь уже не запирают. Гости приносят с собой запах мороза, смех и веселый гвалт. Все говорят на бенгале, перебивая друг друга, кричат, потому что никто никого не слушает, хохочут, хлопают по спине, обнимаются. Их смех сразу же заполняет пустой дом. Соня бежит на кухню жарить крокеты, потом подает их на подстилке из салата и красного лука. Бена, будущего зятя, представляют гостям. «Мама мия!» — тихо шепчет он Гоголю. «Да я в жизни не запомню все эти имена». «Так и не надо», — так же тихо отвечает Гоголь. Он и сам не знает половины гостей. Должно быть, это те люди, с которыми его мать подружилась в последние годы. Но все равно он обещает не забывать их, звонить им, писать. Соня хвастается обручальным кольцом. 6 бриллиантов вокруг большого изумруда. Показывает его своим Маши, столпившимся вокруг нее в разноцветных сари, подобно райским птицам, слетевшим с небес. «О, — говорят ей Маши, — а тебе, голубушка, придется к свадьбе отрастить волосы». Один из Мишо нацепил колпак Санта-Клауса. Гости рассаживаются в гостиной, кто на стульях, кто на полу. Дети, вздохнув, отправляются вниз, в подвал. Кто постарше — наверх. Гоголь видит свою старую монополию, зажатую подмышкой у одного из мальчиков. Он не знает, чьи это дети, откуда они появились в таком количестве. Не иначе, как все его ровесники уже переженились и обзавелись потомством. Гости говорят о том, как они любят Ашиму, как привыкли к ее вечеринкам, какие прекрасные праздники она всегда для них устраивала, как им будет ее не хватать. Еще бы! Все эти годы Ашима брала на себя добровольный труд объединять соотечественников в своем доме, пусть не на индийский, так хоть на христианский праздник. Гоголь отходит к стене, скрещивает руки на груди. История их семьи, если разобраться, это бесконечная цепочка случайностей, непредвиденных и неизбежных. Взять хотя бы аварию, в которую попал его отец. Если бы он не встретился с тем мужчиной в поезде, ему не пришла бы в голову мысль уехать из Индии. А эта история с его именем, пропажа письма от бабушки, вынужденно данное ему нелепое имя, надолго определившее его судьбу, так сильно испортившее ему жизнь. Он сам пытался исправить положение, заставить свою жизнь течь по правилам, минимизировать случайности. И что же? Его женитьба на Мушуме – еще одна трагическая случайность, еще одна ошибка, которую он не в состоянии был предсказать. Что же, по крайней мере, он был честен с ней. Вот все, чем он может утешить себя. А самая ужасная случайность – неожиданный уход его отца, как будто та давняя трагедия была уже достаточным предупреждением, и они должны были быть наготове каждый день. Да, вот ведь как странно. Именно эти, казалось бы, незапланированные или ошибочные события, в конце концов, и решали их судьбы, определяли дальнейшее течение их жизни. «Гоголь, достань-ка фотоаппарат», — кричит ему из-за стола мать. «Я хочу запомнить этот вечер. На следующее Рождество я уже буду далеко». Гоголь поднимается в комнату родителей. Старенький отцовский Никон стоит на верхней полке шкафа. Больше в комнате практически ничего нет. Ни одежды в шкафу, ни даже стульев. И Гоголь опять пронзает страх. Однако Никон приятно оттягивает руку, и он идет в свою комнату, чтобы зарядить батарейки и вставить новую пленку. Он проходит мимо гостевой комнаты. В ней они ночевали с Мушуми год назад. Какая грустная получилась ночь. В этом году здесь будут жить Соня и Бен. Мать всегда застилает в гостевой комнате свежее белье, кладет свернутые полотенца и брусок мыла в ванну, на случай, если к ней приедет случайный гость. А Гоголь будет спать в своей старой комнате на узкой детской кровати, которую он не делил ни с Мушуми, ни с кем другим. Кровать застелена коричневым пледом. Гоголь садится на нее, оглядывается. Над его головой все та же лампа с белым абажуром, полным засохших мошек. На стенах следы от скотча, которым он приклеивал плакаты с изображением своих кумиров. В углу старенький секретер, где он делал уроки под черной пыльной лампой, закрепленной на изогнутой ножке. Полки-ящики пусты. Мать уже сложила его вещи в коробке. Что-то уже завтра пойдет на выброс. Школьные проекты, подписанные Гоголь-Гангули, старые пластинки, высохшие шариковые ручки и сломанные карандаши, одежда, которая была ему или слишком мала, или слишком велика. Из этого барахла ему ничего не надо. Все его старые книги и те, что он когда-то читал с фонариком, забравшись головой под одеяло, и те, которые обязан был прочитать по программе, лежат в одной большой коробке. Мать собирается отдать их в свою библиотеку. Гоголь начинает перебирать корешки. «Семья Робинзон», «В дороге» Керуака, «Коммунистический манифест», «Как поступить в колледж Лиги Плюща». И вдруг его внимание привлекает один корешок. Суперобложка давно потерялась, буквы почти выцвели. Это толстый том небольшого формата, напечатанный на хорошей бумаге, переплетенный в ткань. Страницы, шелковистые на ощупь, пахнут краской, слегка кислый, но приятный запах. Гоголь открывает книгу на титульном листе. «Николай Гоголь. Повести и рассказы». Надпись, сделанная отцовской рукой, гласит: «Гоголю Гангули от человека, который подарил тебе свое имя, и человека, который дал тебе твое имя». Буквы дарственной надписи, сделанной отцом, оптимистично ползут вверх в направлении правого угла. Ниже стоит дата его рождения и год – 1982. Его отец стоял тогда на пороге его комнаты, в метре от того места, где он сейчас сидит. Он никогда не спрашивал Гоголя, прочитал ли он повести своего тезки, никогда больше не упоминал об этой книге. Четкий почерк отца напоминает Гоголю чеки, который отец время от времени посылал ему и во время учебы в колледже, и даже после его окончания. Иногда чеки предназначались для покупки одежды или еще каких-то необходимых вещей, а иногда отец посылал их просто так. Теперь все, кто подарил ему его имя, мертвы. Нет, мать жива, конечно, но вскоре она тоже станет недоступна. Она будет звонить раз в неделю. А еще она обещает освоить компьютер и посылать им имейлы. Чего же он вдруг так испугался? Может быть, того, что некому будет назвать его Гоголем? А как же Маши, Мишо? Для них-то он останется Гоголем навсегда. Почему-то сейчас мысль о том, что ненавистное имя не умрет с отъездом матери, его даже утешает. Гоголь встает, закрывает дверь в комнату, отгораживаясь от набирающей обороты вечеринки, смеха и криков детей, играющих в холле. Он садится на кровать, подбирает ноги. Он открывает книгу, мельком смотрит на портрет Николая Гоголя, затем на даты жизни автора. Родился 20 марта 1809 года, умер в 1852, не дожив до 43 лет. Через 10 лет ему тоже будет 43 года. Гоголь Гангули невидящими глазами смотрит в книгу, что предназначено ему судьбой. Появится ли у него когда-нибудь жена, дети? Через месяц он начинает работу в новой фирме, будет делать самостоятельные проекты. Возможно, в будущем он сможет стать партнером, и тогда его имя будет включено в название фирмы. И тогда Никхил будет жить и после его смерти. А Гоголю все равно суждено исчезнуть, стереться из людской памяти, забыться. Он открывает первую повесть «Шинель». Через несколько минут его мать придет за ним. «Гоголь!» — воскликнет она с возмущением, распахивая дверь. «Ну что ты копаешься? Где фотоаппарат? А это что?» Она с негодованием посмотрит на открытую книгу, не подозревая, что ее муж глядит на нее с шелковистых страниц. «Сейчас не время читать. Иди скорее вниз. Ты что, забыл? У нас вечеринка. Гостей надо развлекать, наполнять водой бокалы, нести с кухни новые блюда. Подумать только, ведь больше я уже не увижу всех их вместе, только на фотографиях. Как жаль, что отца с нами нет». Ее глаза на мгновение наполняются слезами, но она быстро справится с собой. «Сфотографируй быстренько, вон тех детишек под елкой». И он извинится, скочит с кровати, отложит книгу, загнув страницу, пойдет вниз за матерью, фотографируя всех подряд. Своих незнакомых друзей, сидящих на диване с тарелками на коленях, берущих еду руками. И он тоже сядет по-турецки на пол и будет есть, как все, и рассказывать о своей новой работе, о жизни в Нью-Йорке, о предстоящей свадьбе Бена и Сони. А после вечеринки он поможет Соне очистить тарелки и сложить их стопкой в раковине на плите, пока его мать раздает недоеденное кушанье гостям прямо в кастрюлях. А потом, когда все уйдут, он с предвкушением чуда подумает о книге, которая когда-то спасла жизнь его отца, а сегодня, волею случая, снова появилась в его жизни. Гоголь откидывается на подушке, устраивается поудобнее. Через несколько минут он спустится вниз к семье, к друзьям. Но пока его мать еще не заметила его отсутствия, она беззаботно смеется над анекдотом, который рассказывает ей один из гостей. И Гоголь начинает читать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.